Глава 25. Экипаж космолета по-прежнему находился в помещении хранилища. Фокусов Веселовский, он же Михаил, он же комендант и заведующий складом, резко сорвал мнемошлем с головы и нервно воскликнул. «Я не могу больше видеть это!» Изображение на экране хранилища поблекло и через пару секунд погасло. «Мозги перевернулись», — сказал Павел после того, как ужасы ада исчезли с экрана. В глазах тех извергов в аду мы что-то вроде саранчи и мошки. «Как можно там живых остаться?» — поражался Антон. «Вы извините, мой французский», — подключилась Василиса. «Шершеляфамом там не пахнет. Фортуне шею там свернули». «В аду нет смерти, нет там и времени», — сообщил навигатор. «Там вечная вечность. Кстати, все, что мы видели сейчас на экране глазами Михаила, подтверждается свидетельствами людей, которым Бог вот так же показывал преисподнюю, а потом возвращал их наверх к жизни». «Ну что же делать нам теперь?» — в ужасе воскликнула Василиса. «Наш Михаил навечно обречен ходить под гнетом гильотины». «Любая защита от демонов бесполезна. Тьма, тьмущая злодеев тех», — проговорил комендант, ставший Михаилом. — «Варианты защиты бесполезны тогда, когда мы опираемся на свой разум и силу», — обнадеживал навигатор. — «Только Божья сила и защита избавляет человека от проблем». — «Даже от жутких демонов?» — недоверчиво спросила Василиса. — «И от демонов, и от прочей нечисти», — подтвердил Сергей. — «Но как?» — вскричали члены команды. — «Я неоднократно рассказывал, что нужно для этого», — сказал навигатор. — «Объяснял, как нужно молиться и призывать Бога, чтобы он помог. Указывал на некоторые места Евангелия, Нового Завета, в которых говорилось об этом». «И ты думаешь, Сергей, я что-нибудь запомнил?» — сокрушался Павел. «Я тоже ничего не помню», — горевала Василиса. «Даже молитву «Отче наш» не выучила». «В любом деле требуется навык, опыт, привычка», — ответил навигатор. «Ты говори, Сергей, а мы будем делать», — горячо заверил комендант, он же Михаил. «Прежде чем обращаться к Богу и просить его помощи, нужно покаяться в неправедных поступках», — заявил навигатор. «С чего ты взял?» — снисходительно спросил комендант. «Все из того же Евангелия. У каждого из нас множество промахов и ошибок. Для начала нужно признаться и покаяться, хотя бы в последних главных». В комнате повисла глубокая тишина. Каждый старался вспомнить свои неправедные грехи и поступки. «Насколько я понял, наше собрание можно считать закрытым», — сказал навигатор. «Это почему, Сергей?» — возмутился комендант. «Не слышу публичного признания своих грехов». «Какие грехи? Какое покаяние?» — вскричал комендант. «С минута на минуту пожалуют демоны. Что прикажешь тогда делать?» «Да то же, что и раньше. Присмыкаться перед ним». «Издеваешься, Сергей?» — комендант почти стонал. «Просыпайтесь, Михаил, просыпайтесь», — призвал Павел. «Не мы ставим Богу условия», — урезонивал Сергей. «Устраиваясь на работу даже в захудалую контору, мы выполняем все ее требования. Но вот Творцу Вселенной, тому, от которого зависит наша жизнь во всех сферах, мы предъявляем свои условия. Это же полный абсурд!» «Михаил», — почти кричала Василиса, — «что тебе дороже, твоя жизнь или репутация? Нашел время изображать кисейную барышню на выданье». «Душечка, но почему я должен первым открывать скелет в шкафу?» — сопротивлялся бывший режиссер. «А кого тут ждут в загробном мире?» — напутствовала Василиса. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ну вот что, друзья», — сказал навигатор. «Люди вы взрослые. Что знал, то рассказал. Теперь ваше время ломать свое «я» и свои амбиции. Сражайтесь с демонами сами. Призовите на помощь киборгов, вооружитесь лазерными пистолетами, а Богу так и объявите, что обойдетесь без него». «Не покидай нас, Сергей», — взвыл комендант. «Я ведь толком не знаю, как просить прощения. Я даже не знаю, что это такое. Это всегда было ниже моего достоинства». «Представьте, что вы сейчас находитесь у следователя», — призвал навигатор. Вас поймали на месте преступления, и теперь вы должны полностью признаться в своих поступках. Господь Иисус Христос, прости меня за все мои грехи. Обещаю впредь не совершать их, — скороговоркой проговорил Фокусов-Веселовский. Один грабитель долго каялся в том, что украл коробку, — заметил навигатор. Но умолчал о том, что коробка доверху была наполнена жемчугом. «Я ничего не крал», — сообщил Фокусов-Веселовский. «Смелее, Михаил, смелее», — призывал Павел. Комендант с шумом выдохнул, как перед прыжком в пропасть, и начал, запинаясь, перечислять. «Господь Иисус, прости меня за то, что я отвергал тебя, считал себя независимым от тебя. Прости, Господь Иисус, что я хотел взойти на трон президента планеты, не имея на то Божьего повеления и откровения. Обещаю впредь стать самым скромным, самым тихим, самым честным человеком во Вселенной. Прими меня, Господь, в свои небесные обители». «Вместо покаяния цирк шапито без крыши», — ухмылялся Антон. «Для начала сойдет», — отметил Сергей. «Все тайное в итоге становится явным», — отметил Павел. «Михаил, насколько помню, это Фокусов-Веселовский жаждал стать президентом планеты», — опешила Василиса. «Ангел мой, а кто он, этот Фокусов-Веселовский?» — ускользнул от честного ответа Михаил-комендант. «Не вяжется многое», — говорила Василиса. «Во-первых, Михаил был предан Богу. А во-вторых, кто собирался в президенты тут у нас? Наш комендант — великий Веселовский». «Да бог с ним, с этим Веселовским», — отмахнулся комендант. «Получается, что вы Фокусов-Веселовский, а вовсе не Михаил», — недоумевала Василиса. «Или я что-то путаю?» «Кто тут настойчиво убеждал меня называться Михаилом?» — в отчаянии заламывал руки комендант. «Вот я и подумал, уж если профессиональный психолог не распознал во мне Фокусова-Веселовского, то демон и подавно не унюхает мою персону. Соглашаясь на имя Михаил, я сохранял себе жизнь, а заодно приобретал любовь потрясающей женщины, причем горячую любовь. Я сразу убивал двух зайцев». «Я вам не заяц! Какое вероломство!» — возмущалась Василиса. «Еще мне про любовь там что-то лепетал!» «Мой ангел, ты подарок Бога! Ты компенсация за пытки в преисподней!» — оправдывался Фокусов-Веселовский. «Платить за муки прохиндея?» — кипела бывшая невеста. «Так опозориться с помолвкой!» «Возвысить тебя, душечка, хотел. Я заслуженный деятель искусства, известный кинорежиссер, без пяти минут президент планеты. А где и кто тот Михаил?» «Я вам не ангел и не душечка какая», — возмущалась Василиса. «Сейчас при всех я аннулирую помолвку». «В конце концов, все претензии к демону ДД», — разводил руками комендант. «Это его нужно к стенке ставить». «Теперь вы для меня никто», — кипела Василиса. «Я, конечно, пожалею тебя, прощу тебя, мой ангел, но тебе будет очень стыдно за свое поведение», — увещевал комендант. «Вчера, после кропотливых поисков, мне удалось наконец найти и идентифицировать биочип Михаила», — подключился Павел. «Как оказалось, никто Михаила из биочипа не вытаскивал. Ни полностью, ни частично. Наш Михаил мирно посапывает и сейчас в ячейке своего биочипа. Следовательно, пламенных речей он тут не говорил. О баталиях на корабле он знать не знает». «А как же его голос, который мы неоднократно слышали?» — встрепенулась Василиса. «Демоны способны считать информацию с любого биочипа», — ответил навигатор, «а затем выдать ее в искаженном виде, имитировать любой голос». «Но почему они выбрали Михаила?» — недоумевала Василиса. «Элементарно», — ответил Павел. «Кто нам уши прожужжал про Михаила? Психолог Василиса». «От правды вред один», — сказал комендант. «Жили себе, не тужили, два райских голубка. Теперь разбитые сердца и сломанные судьбы». «Подальше спрячьте глупости свои», — морщилась Василиса. «Мой друг, мы обязательно помиримся с тобой», — настаивал комендант. «Нашли два одиночества друг друга. И это мы, два сладких голубка». «Отстаньте, комендант, у нас две разные дороги», — парировала девушка. «Ваш союз стал бы временной конструкцией», — принялся объяснять навигатор. «Все, что не от Бога, будет разрушено. Когда любовь от Бога, два сердца зажигает он, а дьявол суррогат подсунет. Он фикцию любви дает кому-то из двоих. «За одного битого двух небитых дают», — бушевал Фоксов Веселовский. «Я отомщу за нас, моя дорогая! Я обломаю рога этому ДД! Я поставлю его на место!» «Не увлекайтесь, комендант», — призвал Антон. «Браво, комендант», — воскликнул навигатор. «Демон ДД наверняка уже подхватил вашу перчатку». «Нечего под ногами болтаться всяким рогатым и хвостатым», — кипел комендант. «Мои рога, мое богатство, я приношу к твоим стопам», — раздался уже всем знакомый голос демона ДД. А затем из ниоткуда объявился он сам, красивый, в модной одежде и совсем не похожий на демона. «Кыш отсюда, злая редиска!» — неуверенно замахал руками комендант. «Кому понравились мои рога, кого одолевать мы будем?» «Прекрасно знаешь, друг ДД, люблю я пошутить», — оправдывался Фокусов Веселовский. Комендант весь съежился и в страхе застыл, ожидая возмездия со стороны незваного гостя. «Мы время не теряли, дорогой ФВ», — докладывал демон. «Наш скульптор начал ваять макет твоей персоны. Это будет нечто грандиозное, величественное, монументальное, громадная статуя президента Фокусова на главной площади планеты». «С рогами и копытами», — вставил реплику Антон. «Вместо рогов — кудряшки милого барашка», — уточнил демон. «Я старый больной человек, дайте мне спокойно умереть», — умолял комендант. «Пока молчишь, ФВ, за умного сойдешь. А как откроешь рот, такая скука», — комментировал демон ДД. «Я правду говорю», — ныл Фоксов Веселовский. «От нас еще никто не убегал. Наши объятия крепче титана», — снизошел демон ДД. И тут раздался повелительный голос навигатора. «Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас мы просим Тебя, очисти это место. Освободи наш корабль от всякой демонической заразы. Именем Иисуса Христа мы повелеваем Тебе, демон ДД, вернуться в преисподнюю. А ну, народ, повторяй за мной», — приказывал навигатор. «Если драться, так драться», — поддержал Антон. «А если нет, то нечего рассусоливать, да и в поддавки играть». Экипаж в разнобой подхватил молитву навигатора, призывая имя Иисуса Христа, от которого бежит вся сатанинская нечисть. «Сражу вас всех параличом», — угрожал ДД. «Смелей, товарищи и друзья», — призывал навигатор Сергей. «Нас защищают небеса, Иисус Христос и Дух Святой». «Я чакры натравлю на вас», — угрожал ДД. «Я замурую в чакры вас». «А Фокусов Веселовский почему симулирует?» — возмущалась Василиса немотой коменданта. «Вам пригласительный билет подать?» «Где ваша храбрость?» — попрошал Антон. «ДД сожрет меня, если я рот открою», — ответил комендант. «Без молитвы вас точно уничтожат», — заметил навигатор. «Ах да, детка за репку, бабка за детку», — мямлил комендант. «Хотя бы жучкой за внучку будьте», — усмехнулась Василиса. «Во имя Иисуса Христа прямо сейчас повелеваю тебе, демон ДД, отправиться в преисподнюю. Пошел туда, откуда явился». Два раза навигатор повторил, а за ним остальные члены экипажа. Бывший жених тоже лепетал что-то грозное в адрес демона. «Я еще вернусь, не один вернусь, вы еще пожалеете», — угрожал тем временем демон. «Прощай, не супер и не пупер, прощай, драконово семя», — напутствовала демона ДД Василиса. Демон ДД паник и, не проронив ни слова, понуро поплелся прочь, и тут незримая метла мощно поддела ДД и подбросила его вверх, после чего он испарился, не оставив после себя и облачка. «Что бы мы делали без тебя, Сергей?» — уважительно воскликнул Антон. «Демон в страхе бежал от твоих слов». В Евангелии Иисус призывал своих учеников наступать на всю вражью силу, то есть на демонов и бесов, на змей и скорпионов, — объяснял навигатор, — и для этого дал ученикам силу и власть во имя свое. — Как это? — спросил комендант. — Вас слушали как режиссера не потому, что вы махали кулаками и орали, — объяснял навигатор Сергей, — а потому, что у вас была власть. Кто не исполнил ваш приказ, того из трупы вон, на улицу с позором. — Со свистом, с треском! — откликнулся Фокусов Веселовский. — Без шума и без свиста мы расправились с исчадьем ада. — А почему? — спросил навигатор Сергей и сам же ответил. — Когда человек обращается к Богу и становится верующим, тогда Бог дает ему власть над духами зла. — Очень справедливо. И это здорово! — хорохорился бывший служитель сцены. — Я обязательно приму эту силу и власть. Теперь этому ДД не только морду набью, но руки и ноги выдерну. — Всыпьте ему хорошо, комендант, — призывала Василиса. — Так опозорить меня. Вместо сокровища подсунуть мыльный пузырь. — Влюбленные женщины любую блестяшку принимают за бриллиант, — заметил Павел. — Словно папуасы. — Сергей, прости меня, что я плохо относился к тебе, презирал тебя, — просил прощения комендант. — Я недавно простил вас, Василий, — откликнулся навигатор. — Этот демон натравливал вас на меня, накачивал вас негативным злым отношением ко мне. Только что экран продемонстрировал, как демоны потешаются над человеком, извращают его душу. — И вы, друзья, простите, — обратился Фокусов Веселовский к остальным членам экипажа. Простите меня за то, что я превозносился над вами, считал себя супер-пупер-звездой, горой Магомеда. — Вам очень повезло, Василий, — сказал навигатор. — Это в чем мне повезло, Сергей? — Недавно вы испытали все ужасы ада, — отвечал навигатор. — А только что убедились в том, что Бог спасает, помогает тем, кто уповает на его защиту. — Контраст невероятный, — согласился Фокусов Веселовский. — В Евангелии написано, что всякий безбожник не имеет будущего, — сказал навигатор. — Пока вы надеялись на свои силы, ум и опыт, вы болели и умирали. В итоге попали в преисподнюю, и только Божья милость вытащила вас оттуда. — Читать Евангелие наверняка утомительно. Ты рассказывай, Сергей, что там написано, а я внимательно буду слушать, — просил Фокусов Веселовский. — А еще кушать за вас, в туалет ходить, спать, думать... — предложил Сергей. — Зачем так примитивно? — смутился комендант. — Наш бог не официант из ресторана, — объяснял навигатор. — Не мальчуган на побегушках. Для многих Иисус из сказки. Подай нам, принеси. — Как понял я, — сказал Павел, — нужно читать и читать Евангелие, чтобы погрузиться в глубины его истин. — Ты совершенно прав, Павел, — согласился Сергей. — Мы многое заставляем делать себя. Заставляем себя работать, заниматься спортом, делать домашние дела. «Я уже пробовал читать Евангелие», — сказал комендант. «Темный лес. Многое вызывает возражения и неприятия». «В таких случаях спрашивайте», — сказал навигатор. «Многие вначале не понимают Евангелие. Многие не соглашаются с его постулатами и постановлениями. Особенно это касается старшего поколения». «Хоть бери и соглашайся стать президентом планеты», — с кислой миной прокомментировал комендант. «Это еще почему?» — удивился навигатор. «Президенту не нужно читать Евангелие, не нужно молиться и работать», — ответил Фокусов Веселовский. «Лежи себе на перине, да катайся в сыру и масле». «Вся наша жизнь есть подготовка к вечности», — сообщил навигатор. «Куда в итоге человек шагнет? На небо? В царство света, к Богу? Или в царство дьявола, вечную тьму и муку?» «Во все времена твердили, что существует судьба, от которой не спрячешься и не убежишь», — напомнил Фокусов Веселовский. «От судьбы не нужно убегать. С судьбою нужно дружить», — подсказывал навигатор. «Но это возможно только вместе с Богом. Счастливую судьбу можно строить только с Иисусом. А если ты без Бога, то тебя... Везде и во всем ждет бардак и путаница. При устройстве на работу в любую контору мы подписываем контракты взаимных обязательств, — делал вывод Павел. С Богом также необходимо заключать обоюдный договор. Без Бога даже любовь превращается в банальную морковь, — заметил навигатор, — в чем мы убедились буквально некоторое время назад. «Ну да», — поддержал Антон. «Были два милых голубка, коменданта Василиса, а стали два врага». «Два антагониста, два сердитых коршуна», — уточнил Павел. «Если ты не хочешь зависеть от Бога, у которого есть все, ты будешь зависеть от себя, от людей, у которых кроме амбиций и пустых обещаний ничего нет», — — продолжил навигатор. «Нет здоровья, нет настоящей жизни, не хватает ума и сил решать проблемы. Пока не поздно, беги к Иисусу, беги к Спасителю. Никакие всадники апокалипсиса не тронут тебя ни дома, ни на работе, ни на улице, пока ты с Богом. Прочти Псалом 22, стих 1. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 90, стихи 5-7. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, язвы, заразы, смерти, если будешь под покровом Иисуса». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Не убоюсь ужасов ночи, не убоюсь заразы смерти, если я буду с Богом», — повторил Фокусов Веселовский. «Евангелие открывает нам глаза на себя, на этот мир, на Бога», — вещал навигатор. «Только Евангелие, только Новый Завет является истинной инструкцией для нашей жизни в этом мире. Великое зло человеку, который не хочет знать, что его ждет без Бога. Не потеряйся и не заблудись, дорогая душа. Не профукай свою душу, не пройди мимо Божьего Царства, не попади в лабиринт злого ада. Не для этого ты появился на белый свет». Бог создал в нашем сердце только один трон и один престол, и эти троны престол Бог создал только для себя. Если на троне твоего сердца вместо Бога что-то другое, кто-то другой, ты, твое я, деньги, слава, семья, дети, должность, ложь, басни, неправда, то этот трон, этот престол будут разрушены. Все другое с этого постамента будет низвергнуто и втоптано в прах. Но если на трон твоего сердца ты вознесешь сердца вселенной, то он встретит тебя тем, кем он задумал тебя. Заверши свою жизнь на небесах. Это куда выше любого самого красивого, самого величественного земного пьедестала, выше любого богатства, любого поста и звания на земле. Направь свой ум, тщеславие и силы на завоевание сверкающей бриллиантами грандиозной вечности. Где ты будешь выше, сильнее и умнее ангелов, с Богом тебя ждет мир, любовь, радость, счастье. Рано или поздно твоя душа обязательно покинет твое тело, и ты шагнешь в бесконечную вечность. А вот в какую вечность? Конец книги.